Глава 11. Мечты и явь. Юноши поскидывали рубахи, узлами завязали рукава, сложили в получившиеся мешки все, что обнаружили вокруг костра, перекинули через лошадиные спины. Никому в голову не пришло пробовать яство, когда их соплеменники на поляне пребывали в тревоге и неизвестности. Пока ехали, то один, то другой украдкой ощупывали груз. Не превратилась ли снеть во что-то ужасное, ведь тут, ясное дело, не обошлось без колдовства. На обратном пути им чаще попадались на пути призрачные животные, наверное, успевшие попривыкнуть к новым обитателям леса. То волк, поблескивая на солнце своим мощным перламутровым скелетом, пройдет прямо через ствол дерева и проводит процессию пустыми глазницами. То причудливой игрой света метнется через дорогу полупрозрачный зайчишка. Лошади призраков, по счастью, совсем не боялись, а всадники провожали странных созданий веселыми взглядами, а то и заливистым свистом, молодецким хохотом. Когда въехали на поляну, орлик распорядился на опушке, где самая высокая трава, постелить попоны, на них выложить снеть и созывать народ. Сам же первым делом направился в палатку отца. За ним увязалась Дея, прихватив с собой изрядный шмат вареного мяса, который через минуту уже терзал зубами, постановая от наслаждения, верный старый вук. Орлик остановился напротив старейшины и почтительно заговорил. «Эта страна воистину волшебная, отец. Мы не нашли в ней, на кого охотиться. Все животные в этих лесах призраки уже умерших, либо были такими от начала времен». Владдух кивнул. Уже не одна глазастая девушка забежала в шатер старейшины с сообщением, что местные птицы не отбрасывают тени. «Мы не встретили никого, кто годился бы в пищу, и были близки к отчаянию», — продолжал юноша. «Но потом произошло нечто удивительное, и все, о чем мы мечтали, само явилось из пламени костра. Но только после того, как мы спели несколько наших песен». И снова кивнул старейшина. Он всегда знал, что пение мужчин его народа способно сотворить любое чудо. «После этого мы поспешили назад, чтобы первым делом накормить раненых и детей. Потом можно будет попробовать еще раз попросить нужное у огня. Думаешь, отец, мы можем рассказать о случившемся всему народу?» Старейшина усмехнулся, вообразив, сколько костров разом запылает тогда на поляне. Покачал головой. «Не торопись, сынок. Все это так удивительно, что лучше нам самим сперва разобраться в происходящем». «Да, отец, я так и подумал и уже предупредил остальных, чтобы помалкивали до поры до времени. Они сейчас разносят еду раненым и созывают всех здоровых на пир. Да, а еще мы видели людей». Владух встрепенулся. Его потемневшее от времени лицо озарил почти детский восторженный интерес, тогда как орлик, напротив, заметно посмурнел. «Да, их было трое. Они появились неожиданно, прямо из леса. Очень странные. Один и на человека не похож, а один разговаривает на нашем языке почти как на своем родном. И все же я не все понял из его речи». «Те люди показались тебе опасными?» — насторожился старик. Орлик с тяжелым вздохом пожал плечами. И тут не удержалась Дея, которая сидела на корточках и почесывала брюхо уже покончившего с мясом и вздыхающего от удовольствия вука. «Они так пялились на наших коней, а тот, что говорил по-нашему, на меня». «Да». Они сказали, что прежде никогда не видели таких животных, ни в живом, ни в мертвом виде, — поддержал невесту орлик. «Может, они и девушек никогда тут не видели?» — прыснула Дея. Однако орлик еще больше помрачнел и снова обратился к старейшине. «Отец, думается мне, этот мир может оказаться совсем не таким, каким изображали его древние сказания, а мы пока так мало знаем о нем. Если из огня можно получать все, что только пожелаешь, то не лучше ли нам запастись оружием и научиться обращаться с ним?» Те люди, которых вы встретили, были вооружены?» Строго воззрился на сына отец. «Нет. Однако они не выглядели миролюбивыми, скорее опасными». Но старейшина поднял руку, призывая к молчанию, и заговорил сам. «Сынок, на самом краю гибели мы вошли в этот мир лишь потому, что никогда прежде не обогряли руки кровью других людей. И не только мы, но и наши отцы и деды. Иначе часть народа так и осталась бы лежать в снегах. Мы нашли тут спасение и пропитание, и пока не встретили зла или угрозы. Зачем же мы станем гневить местных богов, брать в руки оружие, если не делали этого и в куда более опасном мире?» «Я понял тебя, отец», — почтительно склонил голову Орлик. Старейшина живо поднялся на ноги, с тихой нежностью провел рукой по густым волосам сына. «Я не хочу, сын мой, чтобы мысли о зле и насилии поселились в твоей голове. Ведь очень скоро тебе предстоит возглавить наш несчастный народ и провести его через возможные испытания, сохранив лучшее, что всегда в нас было — миролюбие. Живи как можно дольше, отец», — пробормотал юноша, прижимаясь щекой к руке старейшины на своем плече. Потом развернулся и вышел наружу, по пути шутливо потянув за косу играющую с собакой девушку. Вместе они подошли к опушке, где уже собирался народ. Воздух звенел от радостных, возбужденных голосов. Дею мигом утащили прочь подружки, а сам Орлик, дав несколько указаний и не чувствуя желания быть сейчас среди людей, тихо удалился на другой край поляны, в тень, что отбрасывал средний из камней, и прислонился к прохладной глыбе, пылающим лбом. Он родился третьим сыном. Братья были погодки. По закону их народа, после смерти старейшины, его место занимал старший из сыновей. До младших, как правило, дело не доходило. Орлик был только рад этому. Его и воспитывали не так строго, как старших. Может, потому и вырос непокорным, себе на уме. И сейчас все в нем кричало о том, что отец не прав. Не прав. Да, они были мирным народом, не похожим на соседей. Но какова расплата? Когда пришла беда, они не сумели защитить себя. Орлик видел, как погибали его старшие братья, и теперь, когда изнурительный путь и близость смерти остались позади, боль этих воспоминаний накрыла его с головой. Вспомнил он, как мчался по залитым кровью улицам к дому Деи, еще издали увидел, как вооруженный до зубов захватчик тащил за собой яростно отбивающуюся девушку, как оглушил ее мощной оплеухой и закинул на круп коня. Но когда сам он вставил ногу в стремя, Орлик бросился на него сзади, швырнул на землю и стиснул руками его жилистую шею. Даже сейчас при воспоминании об этом кровь бурлила, скрипели сжатые от ярости зубы. Даже сейчас Орлик жалел, что не хватило времени довести дело до конца. И пусть бы за это он остался лежать окоченевшим среди снегов. Но тогда, заметив скачущих на подмогу своему чужаков, вскрикнула за его спиной Дея, пришлось хватать ее и бежать прочь. Так неужели они не вынесут уроков из случившегося и не научатся, наконец, себя защищать? Орлик постоял еще, закрыв глаза и силой втягивая в себя воздух. Растянулся на траве, начал дышать так, как наставники обучали мальчиков, прежде чем перейти к пению. От чередования вдохов и выдохов словно расправлялись все органы. За грудной клеткой становилось пусто и тихо. И тогда из этой тишины понемногу рождалась песня. Ненависть отступила. Мысли Орлика сменили свой ход, вдруг разом сделавшись обжигающе горькими и пьяняще сладкими. Теперь он думал о том, что по их обычаям младшие сыновья не вступали в брак раньше старших, если не было на то серьезной причины. У его старшего брата уже была невеста, застенчивая, тихая Нежана, которая ходила легко и бесшумно, будто ветерок пролетел. Свадьбу готовились сыграть по весне, но брачным ложем обоим стало, должно быть, погребальная яма, в которой их соседи сожгли трупы, чтобы не расползлась по городам и селам убийственная зараза. Второй брат вроде был свободен, но Орлик знал, что еще прошлым летом, когда особенно много странников посетило их земли, в душу Лана крепко запала одна девушка из озерной страны в неделе пути от их города. Она пришла к ним с отцом и маленьким братом. Мальчик уже пару лет как не мог оправиться от укуса змеи и часто страдал от злейших судорог и лихорадки, после приступов не мог толком говорить и не узнавал самых близких. Месяц жили они на окраине города, где были срублены избы и расставлены шатры специально для тех, кто искал помощи. Каждый вечер приходили на площадь слушать песнопения, и парнишке стало гораздо лучше. Отправляясь в родные края, они обещали вернуться через год, в первый же летний месяц. Не слишком прилежный в учебе Лан запомнил, наконец, название месяцев и научился ловко отсчитывать дни до нужного срока. У их народа не в чести были браки с иноплеменниками, но Орлик был уверен, что отец не откажет Лану в благословении. Ведь и их покойная мать, слава богам, что не дожила она до этого ужаса, была родом из чужой страны. Хотя отец наверняка отложил бы свадьбу до нового лета, чтобы молодые убедились в правильности своего выбора. Так что по всему выходило, что Орлику и Деи дожидаться своего срока еще года три, а то и поболе. А теперь он, Орлик, единственный сын единственного уцелевшего старейшины в странном колдовском мире, возможно, полным неведомых опасностей. И лучше им с Деей сыграть свадьбу как можно скорее, едва подойдут к концу дни скорби по погибшим. Тихий смех и легкое дуновение почти над самым ухом заставили юношу широко распахнуть глаза. Конечно, это Дея подобралась неслышно и опустилась на траву рядом с ним. Стоило парню приподняться, как с головы его посыпались разноцветные лепестки. Ловкая дева успела щедро украсить ими густые кудри любимого, пока он в своих мыслях блуждал так далеко. «А я знаю, о чем ты сейчас думал», — лукаво произнесла девушка, роняя ему на грудь целую охапку обезглавленных стебельков. «Наши женщины научились читать и мысли?» — улыбнулся Орлик, снова опуская голову и позволяя Дее восстанавливать порушенный порядок. «Только бы не забыть вытряхнуть цветочки из волос, когда снова отправится к отцу. А то ты читать нечего. У тебя горит лицо. Значит, ты думал о нашей свадьбе». Выпалив это, девушка тяжело вздохнула. «Ты что, передумала быть моей женой, а, Дейка?» Разволновался Орлик. «Скажи прямо, еще не поздно расторгнуть помолвку?» Дея в ответ надула губы и закатила глаза, всем видом давая понять, что не намерена отвечать на глупые вопросы. Теперь уж вздохнул Орлик. «Прости, родная. Я знаю, мы совсем иначе представляли себе нашу свадьбу. Думали, терема будут полны родственников. А теперь, получается, остался только мой отец и парочка дальних. А скольких друзей не будет?» «Да, это тоже», — пробормотала Дея, и губы ее задрожали. «Но я вздохнула не поэтому, о другом я подумала». «О чем же?» «Легенда, которую поведал твой отец, обещала нам страну, в которой не будет больше тяжкого труда, болезни и смерти. И посмотри, ведь кое-что уже исполнилось. Нам не нужно трудом и охотой добывать пропитание. Больные и измученные дорогой чувствуют себя лучше. Даже у деда Новика обмороженные ноги уже не так ужасно черны. Значит, если все правда, мы и в самом деле будем жить в этом мире, не познав смерти». «Я не знаю», — честно ответил Орлик. «Возможно. Не могу сказать, что меня это пугает. А ты что же, боишься связать себя со мной навеки вечные? Думаешь, надоем тебе через сотню-другую лет?» Тут уж девушка с возмущенным воплем вскочила на ноги. «Да у тебя только одно на уме! Иногда мне кажется, дорогой Орлик, ты совсем не изменился с той поры, когда мы бегали в одних рубашонках. Остался таким же мальцом, только портки надел. Как может мне надоесть собственная рука или нога, или глаз, или сердце? Ведь ты и есть мое сердце!» Чтобы устыдить его еще больше, Дэй отвернулась и закрыла лицо ладонями. Юноша поднялся с земли, в душе ругая себя на все лады за сказанную глупость. Осторожно сжал подрагивающие плечи и развернул любимую к себе, отвел ладони от ее лица и увидел лукавые смеющиеся глаза. «Снова ты потешаешься надо мной!» — вскричал с облегчением. «Но скажи, почему тогда тебя пугает вечность? Разве может надоесть вот это?» Тут он приник к губам девушки и отодвинул лицо только когда Дэя боязливо затрепетала в его объятиях. «Нет, конечно, нет», — прошептала девушка, тяжело и часто дыша. «Но кое-что пугает меня. Ты ведь когда-нибудь станешь старейшиной, главой нашего народа. Я же буду все время дома, с хозяйством и детишками. Вечность спустя ты можешь забыть, почему когда-то я была так нужна тебе». Она всхлипнула, на этот раз без притворства. Орлик поспешил снова обнять ее. «Ну и кто из нас так и не вырос, Дейка? Неужели ты думаешь, что нужна мне меньше, чем я тебе?» В этот момент зашевелилась высокая изумрудная трава. На поляну выскочила, сверкая коленками, девочка лет 8 в домотканой расшитой рубашке. Влюбленные шустрыми ящерками отскочили друг от дружки. «Орлик, Дэя, пойдемте скорее! Только вас все ждут!» Подскакивая от радостного нетерпения, пропищала девочка. Пир продолжался до глубокой ночи. Женщины ждали заката, чтобы узнать, какова будет их жизнь в этой волшебной стране. Но воротились быстро, притихшие и разочарованные. Солнце исчезло сразу и вдруг, словно на небе захлопнулись створки. Зато появились незнакомые звезды, ярче и крупнее прежних. А воздух тут же заполнили светящиеся существа размером от светлячков до летучих мышей. Ярко пылали костры в центре поляны. Хотя вечерний холод не пришел, воздух оставался ласково теплым. Ветерок нес невесть откуда сладкие и дурманящие запахи, которые вполне могли заменить сладости и самое лучшее вино. Поначалу люди просто наслаждались едой, теплом и тем, что жизнь дала им передышку. Но вот все настойчивее и громче зазвучали печальные песни, послышались горькие рыдания и стоны. Пир превратился в тризну. Впервые появилась у них возможность помянуть и оплакать всех, кто остался в городе и в снегах. И долго еще плач стоял над поляной, и странные создания, реющие в темноте, подхватили его и эхом разнесли по лесу. Так что, вкусив всего, что привезли с собой юноши со странной охоты, люди так и заснули на траве, обнимая детей, поминая недоживших и молясь, чтобы все их горести и испытания, наконец, остались позади. Утром стало известно, что ночью умер дед Новик. Хотя раны на его обмороженных ногах вроде как начали заживать, и уж точно не помешали ему весь вечер от души угощаться вином и мясом. И Орлик не пошел к отцу говорить о свадьбе с Дэей, поскольку старик приходился девушке дальним и единственным уцелевшим в бойне родственником, по которому полагалось соблюсти траур. Эта первая смерть заставила юношу в очередной раз подумать о том, что новый мир вовсе не таков, каким рисовали его старые легенды.